Кератология. Дефекты врожденные, генетические и техногенные. Существует целая наука — тератология, которая изучает случаи рождения людей и животных с разными дефектами. Древнегреческий философ Эмподокл еще в V веке до нашей эры написал: «Множество стало рождаться двуликих существ и двугрудых, твари бычачьей природы с лицом человека являлись, люди с бычачьими лбами». Таких существ, животных и людей считали чудесами природы, их показывали за деньги на ярмарках и в цирках. А в более поздние времена даже создавали коллекции таких редкостей. В России первый музей диковинок создал Петр I. Тогда музей назывался «Кунсткамера», а сегодня это музей антропологии и этнографии. Первая коллекция, собранная Петром, сохранилась до наших дней. В ней скелет ребенка с двумя головами, и четырехглазая овца, и восьминогий барашек. В те времена люди считали, что появление таких существ есть божья кара и наказание за грехи. Петр I, просветитель и популяризатор наук, полагал, что эти уродства — лишь игра природы и не имеют отношения ни к божьей воле, ни к дьявольским козням. В древности не знали, отчего появляются на свет эти необычные существа. — Изучая развитие зародышей животных и людей, ученые обнаружили, что некоторые случаи объясняются нарушениями в развитии плода, пока он еще находится в организме матери. В 20 веке установлено, что такие нарушения связаны с некоторыми вирусными заболеваниями матери при беременности, с использованием некоторых лекарств. Самой знаменитой стала история с телидомидом. Этот препарат произвели в начале 50-х годов прошлого века и выпустили в продажу сначала в Германии, а потом и во многих других странах. Это было снотворное и успокоительное. Его рекомендовали беременным. И стали замечать, что в странах, где использовали препарат, увеличилось число детей с врожденными уродствами. Таких случаев становилось все больше, рождались дети без рук, без ног. Наконец выяснили, что виной тому именно талидомид. Однако прежде чем лекарства запретили к употреблению беременным, прошло много лет, и в мире живет немало инвалидов, родившихся без конечностей, потому что талидомид принимали их матери. В последние 50 лет эмбриологи и генетики изучили много таких случаев, но еще больше врожденных заболеваний до сих пор недостаточно исследованы. Некоторые болезни, приводящие к инвалидности, генетики научились распознавать в очень раннем возрасте и предотвращать их развитие. К сожалению, для плода вредны не только некачественные медицинские препараты. Дети с уродствами и тяжелыми заболеваниями рождаются из-за повышенной радиации, загрязнение природы продуктами химических производств и разными техническими отходами. Такое загрязнение природы называется техногенным, и в наше время приняты законы, обязывающие владельцев вредных производств обеспечивать очистку выбросов, от которых не только страдают живущие сейчас люди, но будут страдать и последующие поколения. Разумеется, и животные, и растения тоже страдают от загрязнения природы. В этот момент дверь палаты приоткрылась, и медсестра кивнула Марине, мол, пошли. Лариса и Вова тоже сунулись было в палату, но сестра их остановила. «Нет, вам нельзя, он совсем слабенький, успеете еще познакомиться». Марина вошла в полном смятении. У нее еще не уложилось в голове то, что она услышала от Ларисы. Совершенно новый и ужасный мир открылся перед ней. Неужели ее сын может оказаться среди этих детей, вынужденных каждый день своей жизни бороться с недугами? После катастрофы прошло чуть больше суток. Но Кирилл был совсем худым и бледным, как будто длинная операция и эта ночь с трубочками, капельницами, приборами выпили из него все силы. «Мамочка!» Марина так старалась не заплакать, но эта мамочка сыграла роковую роль. Они дома никогда особо не нежничали, и слышать от сына что-нибудь с уменьшительно-ласкательными суффиксами ей раньше не приходилось. «Мам, ну не реви, ну как наши близняшки, ты прям вот такая же, когда они соску уронят». Марина утерла слезы. «Мам, я поправлюсь? Ты ревешь, потому что я не поправлюсь?» «Я реву, потому что ты меня вдруг мамочкой назвал», — Сам виноват. Я привыкла, что ты меня зовешь мама, а то и просто по имени». Марина пыталась взять привычный шутливый тон. «У нас ведь в доме суровый стиль». «Мам, я есть хочу. Я, между прочим, со вчерашнего утра ничего не ел». Марина почти успокоилась, пока ходила на кухню, где ей выдали чай, хлеб и остывшую утреннюю кашу. «Как глупо, что я никакой еды не взяла, только питье. Не думала, что он прямо сразу после операции есть запросит. Хочет есть, значит, все будет в порядке», — рассуждала она. «Больные звери не едят, голодают». Этой глубокой мыслью она поделилась с сыном. «Мам, а зверям их мамы тоже приносят поесть, когда они болеют? Вот если бы я был хищник, ты бы принесла мне большой кусок мяса. Я бы съел». «Честное слово», — тихонько разглагольствовал Кирилл. Он сам не слышал, как слаб его голос. Ему, похоже, казалось, что все нормально. «Интересно, мам, а у зверей бывают больницы? Например, у высокоразвитых типа приматов или желание сделать укольчик отличает человека от животного?» «Многие звери лечатся сами», — подхватила Марина. «Волки, когда болеют, травки специальные ищут и прячутся от себе подобных». «Боятся, наверное, что себе подобные их сожрут», — захихикал Кирилл.